предатель, был принципиально против расстрелов, повешений и прочих смертных казней. Он считал, что нас, русских, возможно переубедить с помощью наших же традиционных средств, таких как порка или ссылка на вечную каторгу в места с экстремальным климатом. Казня же непокорных, рискуешь вызвать недовольство большинства, а оттого и реформы пойдут сложнее. Отчего еще остерегал японцев и греков автор метрической системы, так это от насильничания над русскими женщинами чрезмерно. «Русский человек охотно ходит под чужим ярмом», — говорил Прохор. «Он с любовью сеет пшеницу на чужой земле, обогащая своего хозяина, не перечит ему, но только при одном условии, пока его жену не оплодотворяют чужим семенем». Добавлял он через цензуру. «Особо это касается азиатов. Так уж исторически сложилось, что русак не любит узкоглазых детей. Теряя в детях свою блондинистость и непосредственность, русский мужик способен разъяриться медведем и вначале, сожрав косоглазых отпрысков своих жен, перейти к уничтожению их незаконных отцов». «Страшен русский бунт», — цитировал идеолог классика. «Он сметает все на своем пути, и никакой стопроцентный апельсиновый сок его не остановит». За эти слова разбирающегося в славянской душе поддонного, за его умеренность в наказаниях, россияне на оккупированных территориях относились к Прохору с дипломатическим терпением, а некоторые даже с симпатией, что крайне не нравилось и даже пугало руководство нашей страны. «Экий мерзавец!» — обсуждали в силовых ведомствах генералы. «Ишь, как в нашей душе сечет!» «Так он наш и есть!» — сообщил генерал-лейтенант на военной коллегии. «Самый, что ни на есть, русский! До пятого колена! Предатель! Может быть, его жену арестовать?» — предложил генерал-майор. «И выдать ее замуж за сексуального извращенца!» «Это хорошее средство от агитации!» «Он холостяк!» «Тогда маму арестуем!» «Холостяки обычно очень любят своих матерей!» «Они не выдерживают, когда их мамы умирают в сыром, неотапливаемом помещении от туберкулеза!» «И мамы у него нет!» «В том-то и дело, что поддонный круглый сирота, если не считать брата-близнеца, который с рождения живет в психиатрической лечебнице с диагнозом олигофрения». «Сволочь!» — резюмировал генерал-полковник. «Даже родственников нет!» Военачальники согласно закивали головами. «Значит, надо действовать решительно!» — поднялся из кресла генерал-полковник. Он слегка пополнел, а потому волновался перед предстоящей аттестацией. Проплыть в его возрасте 2 с лишним версты и пробежать затем 10 было делом не из легких. Генерал помнил, как год назад его однокашник, генерал Кукин, блистательный стратег, чуть было не утонул в бассейне из-за сердечного приступа, вследствие чего личным указом главнокомандующего был отправлен в отставку. По этому поводу у генерал-полковника возникало раздражение на верховное командование. Он считал, что высшие офицерские чины не должны подвергаться спортивной аттестации, что их предназначение состоит не в физической силе, а именно в мозговом потенциале, и что увольнять на пенсию военачальников за некое возрастное ожирение по меньшей мере неразумно. Генерал-полковник недовольно поморщился и повторил: «Надо действовать решительно, иначе мы рискуем вместо патриотически настроенных сограждан получить лояльно настроенных к врагу соотечественников. А это, как вы понимаете, абсурд и будет означать наше поражение в метрической войне». Генерал-полковник вновь уселся в кресло и достаточно легко положил ногу на ногу, отчего его настроение слегка улучшилось. «Пройду аттестацию», — решил он, — «несомненно пройду». «Какие есть предложения? Как изменить ситуацию?» Генерал-лейтенант и генерал-майор слаженно задумались. Им действительно хотелось найти решение этого сложного вопроса, а потому они думали по-настоящему, а не делали вид. Вследствие этого, по прошествии 5 минут, генерал-лейтенант внес дельное предложение. «Надо выкрасть поддонного». «Продолжайте», — поощрил генерал-полковник. «Мы выкрадем предателя, привезем его в Москву и устроим над Иудой показательный процесс. Тем самым ободрим народ. И на самого крупного предателя найдется свой маленький палач». «Мысль хорошая», — согласился генерал-майор. «Только как ее осуществить? Поддонного всюду сопровождают 10 самураев, которых обучали охранному делу с детства. Это 10 супербойцов, способных сражаться с 1000000 вооруженных солдат». «Наши мальчики тоже кое-чего стоят», — скромно заметил генерал-лейтенант, в подчинении которого находились части специального назначения. «Я не считаю самураев непреодолимым препятствием». «Но к тому же поддонный находится на чужой территории, в окружении регулярной армии, что делает его похищение невозможным». Генерал-лейтенант улыбнулся и развел руками. —